Оба кольца я сразу надел на пальцы. Дополнительная прибавка к ловкости тоже была приятным бонусом, но даже без него я бы использовал эти кольца. Пока была возможность, я попробовал залезть на стену. Было удивительное ощущение, как будто мои пальцы магнитятся к поверхности стены. Убедившись в его эффекте, я сразу слез со стены. Увеличивать интеллект я пока не стал, так как все еще непонятно, как долго будет длиться откат. За этими размышлениями меня застал Пира. «Мы готовы выступать», — сказал он, посмотрев на меня. «Сейчас выйду». На это он лишь кивнул и пошел обратно. А я, к удивлению, понял, что теперь вижу часть его характеристик. Выйдя в общую комнату, я заметил, что все бойцы перебирают снаряжение, наиболее им подходящее. Я тоже выложил все свои ящики на общее дело. В итоге я нашел для себя обычные наручи на плюс один к силе, и щитки на ноги на плюс один к ловкости. К нашему удивлению, предметы стали попадаться лучше. Даже обычные вещи могут давать прибавку к характеристикам. Хорошо, что я забрал арбалет у пацана, после боя. Сомневаюсь, что теперь мне бы отдали его. Благодаря ящикам мы получили простенький арбалет обычного качества и 150 болтов, которые разделили поровну. Когда все подготовились, мы разделились на пары и пошли в разные подъезды. Перед этим, каждая команда получила как минимум один зелье лечения и кристаллы энергии. Глава 21. Перед тем, как приступить к освобождению слабых и угнетенных, наша команда была переформирована. Капитаном стал князь. Оказалось, что мужик был с юморком, так как название новой команды – «Дружина». И я очень надеюсь, что это в основном шутка, иначе я начну сомневаться в адекватности нашего лидера. Я пошел в ближайший подъезд. Моим напарником вызвался быть аналитик. Возможно, из-за того, что он мне не доверяет, или еще по каким-то скрытым причинам. Одно было ясно, это не от любви ко мне. Док пошел с Пира, что было логично. Алик, Стрелок и Кость пошли вместе. Князь был вместе с Замом и Робином. Каждая команда взяла на себя по одному подъезду. Те, кто не являлся бойцами, пока что остались дома. Из команды мы решили больше не выходить. По крайней мере, пока в этом не появится какая-то необходимость. Кроме того, сохранение общей команды преследует несколько целей. Во-первых, мы хотим понять, как далеко можно разойтись, не теряя связи. Потому что нахождение в команде позволяет увидеть состояние здоровья ее участников. А вторая причина – это понять, всегда ли члены команды будут получать общий опыт. И главное, на любом ли расстоянии действует общение через чат команды. Если это так, тогда часть проблемы со связью будет решена. Весь дом состоял из трех корпусов. Наш корпус был самым новым, поэтому он не был заселен даже наполовину. Исходя из этого и зачистка всего корпуса заняла не более 30 минут. Справедливости ради, с аналитиком стало куда легче проводить рейд. Он постоянно подсказывал, куда лучше бить, за счет чего я тратил меньше сил. Спасти из этого корпуса нам удалось лишь 10 человек, пара холостяков и две семьи. Док решил их проводить, заодно подлечив нуждающихся. В этой компании не было ни одного инициализированного. Зато нам удалось получить часть ответов на свои вопросы касательно команды. Во-первых, даже самую дальнюю группу не выкинуло из команды, так что пределов ее работы мы не выяснили. Это же касается группового чата, так что необходимость в рациях пропала. А вот опыт мы получали только парами. Иногда добавлялся сторонний опыт, но, как мы поняли, это из-за нахождения в соседних квартирах разных подъездов. Зачистка следующего корпуса заняла уже более 2 часов. Тут было намного больше мутантов, а главное наличие командира. Они планомерно вычищали этажи, увеличивая свою армию. Выжившие люди смогли выбраться на крышу и забаррикадироваться. Среди этой толпы были люди со способностями. Даже попались интересные классы. Одна девушка смогла приручить своего домашнего бульдога. Теперь он слушает ее команды. Мало того, эта махина набирает уровни и уже больше похожа на медведя, чем собаку. А парень лет 16 вообще стал призывателем. Он вызывает какую-то слизь, которая способна передвигаться по потолку и растворять зомби. Главное, упасть им на голову. Чем-то она напоминает слизь из того подземелья с крысами, только цвет другой. Монстра он может призывать одного за раз, но в случае смерти существа, его может заменить новое. Призыватель был основной ударной силой, постоянно атакуя из укрытия, по мере восстановления маны на призыв. Собака, в свою очередь, атаковала, лишь когда зомби начинали прорываться. Кроме них было еще несколько бойцов, которые участвовали в защите, но сами они активно не нападали. Еще важный момент в том, что собачница и призыватель получают часть опыта своих спутников, находясь при этом в безопасности. К нашему удивлению, подойдя к первому корпусу, мы встретили живых людей, а не тех, кто ими когда-то был. Оказывается, в этом доме было много сотрудников правоохранительных органов. У некоторых из них дома хранилось огнестрельное оружие, благодаря которому они смогли убить часть зомби и, сплотившись, начали зачистку. В итоге, в этом корпусе было наибольшее количество выживших. В общей сложности набралось чуть больше 100 человек. С нашим планом эвакуироваться все были согласны, но с условием главенства князя. Всем, кто был против, было предложено остаться или направиться в другое место. Если даже среди этой толпы такие и были, никто на данный момент желания не изъявил. Сбор был назначен на 17:00, так что оставалось чуть больше 1 часа времени. Всех предупредили, что опоздавших никто ждать не будет, в случае чего они могут добираться своим ходом. Изучив окрестности дома, мы планомерно уничтожали зомби и благодаря этому нашли небольшой автобус для перевозки детей на территории ближайшей школы. Обыскав саму школу, пришлось упокоить охранника. В его каморке мы и нашли ключи от транспорта. Автобус сразу же перегнали к нашему дому. Последним этапом было проверить все машины, посчитать их количество и разместить всех людей. Благо в квартирах, которые остались без жильцов, мы также нашли ключи от машин, поэтому все подобрали наиболее подходящий для себя транспорт. Я и основные стрелки были распределены в автобус. Бойцы ближнего боя ехали в соседних машинах и на концах колонны. Алик вообще решил ехать на крыше одной из машин посередине колонны. Когда все были готовы, мы, наконец, начали свое переселение. По городу уже слышались различные взрывы и звуки применяемых навыков. Люди и зомби становились все активнее. Но почему-то это произошло лишь на второй день. Было понятно, что это как-то связано с сообщением о прохождении подготовительного рубежа, но как оно повлияло на людей, еще предстояло выяснить. По дороге нам попадались зомби, пробегающие недалеко от дороги. Какие-то пробивались и выпадали из окон, а местами вообще жрали трупы людей. Некоторых отстреливали из окон, используя имеющиеся орудия дальнего боя. Таким образом, примерно за полчаса мы добрались до нужного места. Благо парковка была широкая и все машины без проблем там разместились. К сожалению, нам не удалось добраться без потерь. Очередной громила, который находился на крыше, начал запускать снаряды. До его убийства он успел подбить 2 машины без шансов на выживание пассажиров. Добравшись до места, было решено оставить Дока, Пира, Робина и собачницу на улице для охраны спасенных. Небоевые классы тоже были оставлены с ними. Больше всех возмущался Пира, но его навык не подходил для замкнутого пространства. Хоть он и мог потушить свой огонь, но ущерб все равно будет нанесен. Док же сам вызвался остаться, так как шансов пострадать у гражданских куда больше в случае нападения мертвецов. А ударная группа как-нибудь справится, используя зелья. Часть новичков решила остаться для защиты, а некоторые захотели присоединиться к нам. Никому отказывать мы не стали, но предупредили, что риски умереть довольно высоки, так как некоторые зомби могли напасть из засады. После этих слов еще несколько человек решили остаться на улице. Машины были размещены кольцом, в середине оставили автобус и спрятали там самых беззащитных. Имеющиеся ящики были вскрыты до единого, для максимального вооружения бойцов. Почти все дальнобойное оружие оставили защитникам. Свой арбалет мне также пришлось оставить. Сейчас была важнее выживаемость группы. Вначале князь начал всех добавлять в команду, но выяснилось, что ее лимит 100 человек, поэтому были созданы 2 команды. В одной капитаном был князь, а во второй отставной полицейский, что смог собрать группу из первого корпуса. Он и возглавит оставшихся на улице защитников. Пира, Док и Робин остались в нашей команде, что сохранит связь между группами. Решив все вопросы, мы направились в отель. Было необходимо быстрее зачистить несколько нижних этажей, чтобы разместить в них людей до наступления темноты. На входе в холл отеля нас уже встречали сотрудники. Несколько зомби кинулись в нашу сторону, как только почувствовали живых людей. Поскольку это были обычные зомби, мы даже не почувствовали какого-то сопротивления. «Разделяемся», — начал князь. Как только был убит последний зомби, проверяем каждый угол, осмотрите все тщательно. Нельзя пропустить ни одной твари. Все сразу же разошлись по холлу. Интересно, что приказы он передавал через чат. Решили, что нужно к нему привыкать. Мы даже нашли, как сделать, чтобы чат появился на краю поля зрения, а надписи окрашивались красным для наглядности. На первом этаже был ресепшн, в холле один ресторан. Второй этаж можно назвать частью холла. Там располагалось несколько банкетных залов. Видимо, апокалипсис наступил во время празднования какого-то мероприятия, так как на втором этаже было очень много зомби. Нам пришлось собрать всех, кто разошелся, и отойти к лестнице, чтобы хоть как-то уменьшить напор. Но зомби начали спрыгивать со второго этажа, перебираясь через перилы. Мясорубка была знатная, поэтому даже пришлось вызывать дока, чтобы не тратить столько зелий. Проблема в основном была из-за мутантов, особенного стрелкового типа и прыгунов. Громилы быстро успокаивались после концентрированной атаки. Сильнее всех досталось нашим новичкам. У одного из них даже откусили знатный кусок мышц с руки, но жить он будет. К слову, оставшиеся на улице периодически подвергались нападению зомби. Видимо, такое скопление людей как-то их привлекает. Но хуже всего было появление стаи мутировавших ворон, которые были крупнее раза в 1-5, чем обычные, и хорошо уворачивались от выстрелов. Благо с ними оставался Пира, который поджег всю стаю одним мощным залпом. Когда мы окончательно убедились в зачистке нижних этажей, все, кто не участвует в сражениях, были привлечены к расчистке поля боя, сортировке предметов и сбору кристаллов. Хотя и были попытки возмущения, очередное предложение отделиться от группы моментально их успокаивало. Трупы решили складывать на дальней части парковки, подальше от отеля. Как только разберемся с зачисткой, вернемся к этой проблеме. Рейд по зачистке этажей ничего особенного из себя не представлял. Небольшие стычки тут и там. Местами даже удавалось найти уцелевших сотрудников отеля, которые смогли спрятаться в самых потаенных углах. К сожалению, среди них никто зомби не убивал. Прошерстить все этажи получилось лишь к ночи. Уборка так вообще была в самом разгаре. Основные участники собрались в одном из самых дорогих номеров. Кроме всего прочего, он был еще и самым большим. Я понимаю, что все устали, но спасибо, что оперативно собрались, начал свою речь князь. Если нет возражений, хотел бы из этого пентхауса сделать зону управления, а одну из комнат занять под свое жилье. В принципе, с этим все были согласны. Тогда дальше, продолжил мужчина, Миш, что с уборкой? Трупы внизу все вынесли. В холле начали мыть полы и самые загрязненные участки, ответил на вопрос глава второй группы. Кто уже совсем выдохся из сил, пошли искать чистые номера. Пока они повесят на них таблички, что занято, дальше уже будем думать о размещении. Большинство старается, все понимают, что мы тут надолго, поэтому надо обустраиваться. 5 верхних этажей мы пока отделили, под основной состав. На этом все. Хорошо. Предлагаю разделиться на 2 смены и пойти спать. Основные вопросы сможем обсудить завтра. Думаю, наблюдать лучше будет с крыши. Сейчас необходимо выбрать номера. Учитывая количество участников, мы можем закрепить их за каждыми находящимся здесь, как ценным участником группы. В будущем, по мере появления новых ключевых фигур, думаю, мы сможем найти для них новые места. Как только собрание завершилось, мы вновь поделились на группы. Выбрав номера, нужно будет их скинуть в чат команды, чтобы нас смогли позвать. Я оказался во второй группе, так что сразу направился искать себе комнату. В итоге, небольшой номер на 2 этажа ниже, с хорошим видом на реку, мост и противоположный берег, стал моим временным жильем. Учитывая, что я был один, размеров комнаты мне было достаточно. В ночном городе были куда заметнее периодические вспышки, говорящие о непрекращающихся боях. Спокойная обстановка вновь вернула меня к мыслям о семье. Так я и простоял некоторое время, пока не почувствовал что-то скатывающееся по щеке. Смахнув слезу, я перестал поддаваться меланхолии. Семья обязательно найдется, и тогда я уже выбью для нас комнату побольше. Пока была такая возможность, мне было необходимо усилиться. Особенно порадовало появление нового уровня, что позволит мне сразу усилить 2 характеристики ник-ним. Анабиас-класс. Отсутствует уровень 7, до следующего уровня 0.170 очков опыта. Основные характеристики: сила 13, ловкость 7, интеллект 9, восстановление 9, защита 1.5, свободные очки характеристик 2, свободные очки умений. 3. Распределив обе свободные характеристики, я почти ничего не почувствовал. Возможно, сыграла роль увеличение восстановления. Если это так, тогда нужно стараться распределять свободные очки вместе с восстановлением. Скинул эти размышления в чат группы. Благо теперь есть кому над этим подумать. Новые мутации не заставили себя ждать. Интересно, что они занимают отдельную строчку в навыках «Скоростная регенерация», пассивная, ваши клетки восстанавливаются на 50% быстрее, восстановление плюс 50% риск образования раковых клеток плюс 100% расширенные энергетические каналы, пассивное увеличение резерва маны на 10%. Потратив 1 очко умений, я отправил скоростную регенерацию в хранилище, благо на мутации это тоже распространяется, ну его нахер, такую регенерацию, если только в будущем будет способность, полностью нейтрализующая онкологию, можно будет ее снова взять. Интересно, что система теперь называет энергию, необходимую, для навыков маны. Но когда речь касается кристаллов, все равно остается слово энергия. Возможно, в кристаллах она более универсальная и имеет отличие от нашей, внутренней. Поэтому и торговать кристаллами получается в других мирах. Свободные очки умений я пока больше не трогаю. Молния и так достаточно сильна. Мне нужен навык по типу огненных шаров пира, который позволит длительно сражаться в дальнем бою, не расходуя много маны. Убедившись, что я достиг всех поставленных целей, ополоснулся и лег спать. Такое ощущение, что я сразу отключился, так как через мгновение меня уже разбудил стук в дверь. На часах было 3:45 утра. На крыше был Робин. Кроме него еще несколько человек из новых бойцов. «Как обстановка?» – спросил я, подходя к парню. «Нормально», – ответил он, при этом смачно зевнув. «За ночь было несколько групп зомби, не больше 10 человек. Мы должны предупреждать тех, кто внизу, если уведем кого-то подходящего к зданию. Еще иногда пролетают птицы-мутанты. Я пытаюсь отрабатывать на них стрельбу». «Ясно», – достав арбалет, принял я рапорт. «Благо оружие его вернули, хоть и с меньшим количеством болтов. Моя позиция была на одной из четырех стороны крыши. Я так понял, каждый наблюдает за своей зоной. В отличие от моего номера, эта часть смотрела в сторону города. Иногда, действительно, пролетали мутировавшие птицы, часть из которых получалось подстрелить. Примерно через 1 час от начала дежурства я заметил какое-то движение со стороны близлежащих домов. Не больше 10 человек бежало в сторону нашего отеля. Они даже отбивались какими-то навыками от одиночных зомби. Я сразу же предупредил об этом нижний пост. В какой-то момент эти бегуны, похоже, сильно нашумели, так как за ними выбежала группа зомби с другой части улицы. Из-за помех, они этого не замечали. Пришлось еще раз писать в чат команды. Вот уже группа и сама заметила кучку несущихся на них зомби, но было поздно. Один из них остался чуть позади, после чего остальная часть людей побежала к отелю. Оставшийся начал махать руками, по очереди отталкивая от себя обычных зомби. Но громилу это лишь немного тормозило. И хотя этот человек отступал, монстр все ближе подбирался к нему. Внезапно, стена огня, сопровождаясь яркой вспышкой, полностью перекрыла путь зомби. Немного подождав, Пир убрал свое пламя и тоже пошел в отель. Выяснилось, что это была группа выживших, которая видела наше утреннее заселение. Почему-то решив, что ночью будет безопаснее передвигаться по улицам, они отправились к нам. Всю эту информацию скинули в чат, без каких-либо подробностей. Больше интересных событий в эту ночь не было. Однако, примерно в 8:00 утра князь созвал всех на экстренное собрание в обновленном конференц-зале. Глава 22. «Присаживайтесь», — сказал князь, как только я и Робин зашли в кабинет. Мы с ним одновременно подошли к дверям этого номера. Видеть все те же лица отдохнувшими было куда приятнее. Разве что князь и несколько его приближенных выглядели невыспавшимися, но это и не удивительно. Им предстояло разобраться с этой кучей людей, которую мы набрали, не говоря о ночных гостях. К тому же они уже начали перепланировку этой комнаты в зал для совещаний. Везде были разбросаны вещи и посередине стояло несколько столов, окруженные креслами. На эти места нам и предложили сесть. Срочный сбор понадобился из-за нового события от системы. Начал князь, который, как и полагается, сидел во главе стола. Думаю, все уже успели с ним ознакомиться. После этих слов каждый дал утвердительный ответ жестом или словом. Вам предложено прохождение мирового испытания, как представителю своей планеты количество мест для мира. 1000 время до начала испытания 30.00. Такое сообщение я получил за пару минут до того, как князь решил всех собрать до начала мирового испытания 21.34. Так сейчас выглядит это сообщение. Конечно же, я сразу его принял. Мы уже давно поняли, что любые действия системы имеют систему поощрений. Если она что-то предлагает, значит, это может оказаться чем-то сложным, но прибыльным. Для ясности, я сразу принял приглашение. Аналогично, ответ Пира также не стал для меня сюрпризом. А вот князю он явно не понравился. Позиция Анубиса мне понятна. Однако ты, парень, принял мое главенство в обмен на право в будущем командовать одной из боевых групп. И теперь, не посоветовавшись со мной, ты решился на такое важное действие. Ты мог хотя бы связаться по чату. Надеюсь, в будущем этого не повторится. Такая реакция явно не входила в планы Пира. Видимо, он привык, находясь в нашей компании, действовать на свое усмотрение. Хотя и ограничения по числу участников имеют место быть. Теперь же ему придется свыкнуться с мыслями о прямом подчинении или покинуть отряд. Это последствия его выбора. «Прошу прощения», — ответил он. Похоже, к нему, наконец, пришло осознание, что как раньше, уже ничего не будет. В этой ситуации время было важным фактором, поэтому я закрою на это глаза. Но не забывай, если ты станешь командиром, то будешь отвечать и за других людей. А теперь продолжим. Князь не стал зацикливаться на этом инциденте. Нам нужно решить, кто еще отправится на испытание. Мест осталось мало. Скажу сразу, из бойцов я, зам и Алик остаемся и не принимаем участия. Мы уже отменили приглашение. В целом его объяснения были логичны. Мы не знаем, сколько времени займет испытание и какое соотношение времени между нашим миром и местом, куда нас закинет. Также не факт, что выживет каждый, кто отправится. Поэтому кто-то должен был остаться для контроля над беженцами и их защитой. Кроме них от испытания отказался док, из-за отсутствия нормального лекаря у выживших и набора атакующих умений у него самого. Остальные участники нашей ударной группы были согласны. Капитаном группы был назначен аналитик. Команду расформировывать не стали ради очередного эксперимента. После того, как все было обсуждено, те, кто собирался на испытание, стали подбирать себе снаряжение, запасаться зельями и боеприпасами. Благо ящиков мы за последние бои набрали много. Я смог увеличить свой боезапас до 300 болтов и обзавелся штанами на плюс 2 к силе. Когда оставались последние секунды, я был готов к очередному перемещению в промежуточную зону, но понял, что в один момент мир вокруг меня внезапно изменился. Такое чувство, как будто это произошло, пока я моргал. Все было слишком внезапно. Я вообще ничего не почувствовал. Вокруг были деревья. Складывалось впечатление, что это край леса, так как через несколько метров я видел свет, проходящий через деревья. Внезапно я почувствовал страх и ужас, исходящие со стороны моей спины. Резко обернувшись, я увидел существо, похожее на волка, которое уже находилось в прыжке. До того, как челюсти достигли моего лица, я успел призвать глефу и, напитав ее маной, проткнул зверя насквозь. Из-за вложенной силы зверя практически разворотило изнутри. Как я и думал, проверив кольцо хранителя, я убедился, что один из зарядов находился на перезарядке. Изучить тело волка возможности не было из-за того, что оно превратилось в кучу мяса. Хотя кристалл в этой куче сверкал. Этот волк явно являлся существом системы. Больше оставаться в этом лесу не было никакого желания. Бог его знает, сколько еще существ живет в этом лесу, если такие волки находятся на самом его краю. Кстати, проходя между деревьями, я понял, что они мне не знакомы. Это явно не земная флора. Наконец, выйдя из леса, я оказался на большой равнине, состоящей из различных холмов и возвышений, покрытых травой и разными зарослями. Отойдя на некоторое расстояние от леса, я нашел груду валунов, покрытых мхом, и забрался на самый большой камень. Пока поблизости не было видно ни одного двигающегося существа, я смог открыть меню команды. Первое, что сразу бросилось в глаза, это серые иконки тех людей, которые не отправились на испытание. Кроме них серым был Робин. Не думаю, что он бы стал обманывать о том, что принял соглашение на участие. Неужели он сразу умер, как появился в этом мире? Хотя, учитывая мое столкновение с волком сразу после появления, такой исход более чем возможен. Иконки оставшихся бойцов были зелеными. Попытки написать в чат выдавала ошибку. Поблизости нет активных членов группы. Осталось только посмотреть уведомления от системы внимания. Вы находитесь в падшем мире. Цивилизация уничтожена за убийство существ этого мира и других миров. Вы получаете очки вкладка «Сумма очков вклада бойцов вашего мира» суммируется в конце испытания миры. Вошедшие в топ 100 получают бонус «Появление ресурсных подземелий». Через 1 сутки после завершения испытания, по времени мира миры, вошедшие в топ 200 сохранят стандартное время появления подземелий, 7 суток миры, не вошедшие в топ 200 получают штраф на время появления подземелий, 30 суток все погибшие участники мгновенно возвращаются в свой мир, разрушенное снаряжение восстанавливается, утерянное снаряжение не восстанавливается, полученные в ходе испытания системные предметы могут быть сохранены, полученные очки вклада влияют на индивидуальную награду, испытание завершится, когда останется 100 команд или, по прошествии 1 системного цикла, 100 часов каждый участник, выживший до конца испытания получает плюс 100 очков вклада к мировому зачету очки вклада. 1. Убил я, кстати, лесного волка, обычный, уровень 5, за что мне и дали 1 очко вклада. Значит, даже если Робин погиб на испытании, он просто вернулся домой. Это немного радует. Хотя при этом наш мир потерял 1 бойца. Непонятно, сколько всего миров участвует в испытании. Но их явно больше 200, и это уже минимум 200 человек с системными навыками. А если учесть, что лимит был на 1000 человек, то цифры выходят просто огромные. Даже если к концу испытания ты остался жив, не факт, что твоя команда попадет в топ-100. С другой стороны, это может быть полезно, если в команде есть небоевые классы. Они смогут внести какой-то вклад в общий зачет. При этом сказано, что плюс 100 к командной награде. Система явно подталкивает нас к активным действиям. Не говоря уже о наградах для мира, будут еще и индивидуальные награды, которые ты уже должен заработать активными действиями. Не успел я все это осмыслить, как камень подо мной начал шевелиться и постепенно подниматься. Испугавшись, я на одних инстинктах использовал скачок. Ощущения такие, что как будто мир вокруг меня резко сузился, и я оказался в том месте, на которое смотрел. Все это произошло в один миг, поэтому я секунду был дезориентирован от неожиданности. Кроме того, навык еще и ушел в откат. В будущем обязательно нужно попрактиковаться в этом навыке и, как минимум, 1 раз оценивать новые навыки после получения. Из-за перемещения камни оказались за моей спиной. Повернувшись, я увидел огромную черепаху в 2 метрах от меня. Высота, включая панцирь, составляла около 3 метров, когда она встала на свои лапки. Огромная голова диаметром с колесо внедорожника, к тому же покрытая какими-то наростами, похожими на небольшие камешки. Она явно была недовольна тем, что я пробудил ее ото сна. Каменная черепаха, элита, уровень 27. Так система явно намекает на то, что этот монстр куда опаснее волка и мне стоит бежать. Я не видел ее навыков и характеристик. Сделав несколько шагов на месте, эта рептилия чуть повернулась ко мне боком. Вначале я не понял такого маневра, но потом увидел замахивающийся на меня хвост с круглым, похожим на камень кончиком. Чуть отклонившись назад, я успел заметить лишь мелькнувшую перед глазами тень, после чего последовал звук сильного удара, треск и боль в моем левом плече. Оказалось, что хвост, не попав по мне, продолжил свое движение по инерции и со всей силы ударился в один из разбросанных на поляне камней. Его осколок и попал в мое плечо, вызвав эту боль. Больше не раздумывая, я выпустил половинчатый разряд молнии прямо в морду этому недодинозавру. К моему сожалению, эта животина за миг до моего удара согнула передние лапки, тем самым наклонив панцирь вперед. Моя молния просто отскочила от этой брони. Такого я точно не ожидал. Видимо, у нее есть какое-то предчувствие опасности, похожее на навык моего кольца. Пришлось быстро поглощать кристаллы и придумывать новый план. В этот момент у меня появилась интересная мысль. В целом, сражаться с этой черепахой не так сложно. Она в основном действует на инстинктах, из атакующих навыков только удар хвостом. Поэтому я стал кружить вокруг нее, уворачиваясь от ударов, при этом стреляя из арбалета лишь в шею. Где-то на 50-м болте черепаха просто рухнула вниз, спрятавшись под панцирем. Дождавшись отката скачка, я убрал арбалет и решил реализовать свой план. Переместившись на верхушку панциря, я едва не упал с него, но все-таки смог устоять. Когда ты готов к такому прыжку, справиться с побочкой куда легче. Пока зверь не успел понять, что происходит, я активировал кражу. К моему сожалению, получилось украсть лишь плюс один к силе. А черепаха, резко поднявшись, начала топтать лапами и бить хвостом по земле. В какой-то момент я понял, что не удержусь, поэтому, оттолкнувшись изо всех сил, прыгнул в сторону. Перекатившись по земле, я снова повернулся лицом к своему противнику. Похоже, что черепаха даже не заметила моих действий. Подобрав удачный момент, я выпустил очередной полузаряд молнии в сторону рептилии. Видимо, она действительно чувствует опасность, так как сразу остановилась, но было уже поздно. В следующее мгновение молния попала точно в шею черепахи. Лапы сразу перестали ее держать, и она упала на брюхо. Подойдя ближе, я понял, что она все еще слабо дышит. Даже один го-заряда половинчатой молнии не хватило, чтоб ее добить. Призвав глефу, я напитал ее маной и со всей силы воткнул в шею монстра. Видимо, шок от молнии уже развеялся, и черепаха стала двигать лапками в попытках встать. Я сильнее надавил на древко оружия, пока оно не погрузилось наполовину. После этого глаза черепахи окончательно закрылись, очки вклада. 6. Так, отличие элитных врагов от обычных не только в силе. Это был приятный бонус, но тяжелое испытание. Труп я переместил в кольцо. Надеюсь, у нас скоро появятся другие ремесленные классы. Иначе мой инвентарь уже начинает превращаться в переносное кладбище. Там и зомби, и муравьи, теперь еще и черепаха. Нужно от этого избавляться. Я забрал ее тело из-за панциря. Интересно, что из него может получиться. Если это испытание затянется, нужно постараться найти еще таких черепах. Я очень хочу выбить с нее навык. Если это не какая-то врожденная способность животного, которая была и без системы. Пока было время подумать, я решил немного разобраться со своими вещами. Кольцо не среагировало на удар хвостом, и это может означать одно из двух. Либо удар был не смертельным, в чем я сомневаюсь, либо оно предупреждает именно об опасности, которую я не замечаю. Очень надеюсь на второй вариант. Кроме того, я раньше не задумывался, но характеристики, украденные навыком, легче усваиваются, как и те, что выдает снаряжение. С ними не бывает таких неприятных ощущений. Видимо, это как-то связано с самим навыком. Учитывая, что из атакующих навыков у меня только молния, я решил вложить еще 2 очка в нее, так как опыта за этих монстров выдают куда больше, чем за обычных зомби. Думаю, хоть один новый уровень набить я успею. Удар молнии, редкий уровень 5, Макс выпускает один мощный заряд молнии по направлению раскрытой ладони. Молнию можно разделить на 2 заряда. Второй заряд можно удерживать до 5 сек или не выпускать. Мощность каждого заряда уменьшается на 50%. При попадании в цель, создает энергетическую волну, поражающую рядом находящихся противников. Волна наносит 30% от основного урона. Парализует противника в зависимости от его сопротивления, расходует 20 маны. Расход каждого из 2 зарядов 10 маны. Зона поражения 150 м. Надеюсь, уменьшение расхода маны, это оптимизация навыка и не повлечет за собой уменьшение урона. Хотя и добавился новый массовый эффект, мне бы хотелось усиления в сторону одиночного урона. С другой стороны, уменьшение стоимости позволит эффективнее сражаться. Не сказать, что я сильно разочарован. Передвигаясь по этой равнине, я замечал местами раскинутые булыжники. Я не удивлюсь, если среди них еще много черепах, пока я не стану их провоцировать. Как противники, они не так опасны, учитывая наличие арбалета, но одна ошибка может стать единственной. Я хочу их оставить ради попытки кражи. В этот момент я задумался о наличии в нашей банде алхимика. Будь у меня отравленные болты, хотя бы парализующие, черепахи стали бы еще более легкой мишенью. Хорошо, если система хотя бы известит о приближении конца испытания, тогда я смогу по максимуму пофармить черепах. Следующим серьезным противником, которого я встретил, был более опасный зверь. Это явно был хищник, какая-то помесь, похожая на наших тигра и лису. Этот зверь также смог увернуться от выпущенной молнии. Я даже не знаю, что думать. Все звери на этой планете обладают какими-то инстинктами, либо у них у всех развился данный навык. Как бы то ни было, это сражение было в разы сложнее. Тигр также был элитным зверем, который еще и обладал огненными техниками. Каждая атака его лап сопровождалась огненными росчерками. Лишь задев один из них, я окончательно лишился своего бронежилета. К тому же обзавелся огромной царапиной вдоль груди и живота. С огромным трудом, но тигра я одолел. Использование скачка по откату и молнии, а также расход практически всех имеющихся зелий, позволил мне одержать верх. Мое кладбище пополнилось новым трупом. С мелкими ранами моя регенерация должна справиться. Периодически из травы атаковали небольшие зеленые змеи. Хоть они и были обычными, их название указывало на ядовитость. Поэтому я стал собирать их трупы. Хочу попробовать в спокойной обстановке достать их яд и смочить им наконечники арбалетных болтов. Первое столкновение с этими змеями было не особо приятным. Одна из них резко укусила меня в голень. Не спасли даже высокие сапоги. Она их просто прокусила. Похоже, на испытание нужно вообще ходить в латных ботинках, а желательно вообще в штанах. Нога сразу начала неметь от места укуса и вверх. Пришлось на это потратить последнее зелье. Из-за такого агрессивного яда я и начал их собирать. Рано или поздно он может пригодиться, тем более, что время в моем кольце не идет. Особенно, учитывая, что каждая змея приносит по 1 очко вклада. Оказалось, что и животные не единственные источники угрозы в этом мире. Один чересчур настойчивый вьюнок пытался оплести мою и так настрадавшуюся ногу. Все бы ничего, но как только я резко дернул ногу, надеясь разорвать это растение, у меня с большим усилием получилось лишь вырвать свою конечность из ловушки. Но самое главное, нога, как и ботинок, были порезаны в нескольких местах. Посмотрев на виновника этих ран, я увидел, как покрасневшие от моей крови лепестки быстро возвращают свой цвет. За несколько секунд оно впитало в себя всю кровь и чуть скрылось под землей. Хищных цветков мне тут только и не хватало. Я даже не стал тратить время на его уничтожение. Непонятно, как глубоко находится его корень и сколько сил мне будет стоить его истребление. Я просто продолжил двигаться в одном выбранном направлении. Откат, время, которое должно пройти перед повторным использованием какого-либо заклинания или умения персонажа игрока. Фармить фарм в играх – это копить что-то через повторение элементарных действий. Глава 23. Очки вклада. 73. Прошло уже 6 часов с момента моего появления в этом мире. Все это время, пока я продвигался по холмистой равнине, всякая живность пыталась меня убить. Элитных врагов я старался избегать. Постоянные бои стали выматывать. Передышка наступила в последние полчаса. Видимо, я уже настолько пропах кровью, что слабые звери решили обходить меня стороной. Даже несколько раз увидел знакомых черепах. Убивать их пока никакого желания не было из-за надежды украсть полезный навык. Да и учитывая их количество, меня точно убью. Поэтому пришлось их обходить, так как, в отличие от своего собрата, не все из них спали. Часть просто бродила, а кто-то поедал растения. Интересно, что эти рептилии едят преимущественно агрессивную флору. Немного проследив за ними, я даже увидел, как они игнорируют пучки обычной травы и нацеливаются на кровожадные вьюнки, вытягивая их корни, словно спагетти. Еще выяснилось, что угрозу также представляют птицы. Мелкие падальщики не отставали от меня, кружа над головой. Видимо, в первое время они думали, что я покрыт своей кровью и ждали моей смерти. Это объяснило бы их попытки нападать на меня, как только я присел у одного валуна для отдыха. Основная сложность заключалась в их верткости и количестве. Острыми когтями они явно целились мне в шею, пикируя вниз и сразу же улетая обратно. После каждой их попытки атаковать, я огрызался молниями и восстанавливал ману кристаллами. При неудачной попытке, когда молния просто пролетала мимо птиц, я садился обратно, давая им шанс на новую атаку. Хотелось с ними сразу разобраться, чтобы они перестали меня преследовать. Птицы же, в свою очередь, возвращались в небо, собираясь в стаю, и снова атаковали. На третью попытку мне, наконец, улыбнулась удача. Разряд молнии попал в одну из пернатых сволочей, и шоковая волна парализовала всех рядом находящихся. Их кучность сыграла с ними злую шутку. Подбежав к упавшим птицам, я добил каждую особь на всякий случай, кроме той, в которую попал заряд молнии, так как от нее мало что осталось. Уже в спокойной обстановке я собрал с них все кристаллы очки вклада. 79. Пока все от меня отстали, я достал один из редких талонов на еду и активировал его перед собой. Там был горячий куриный суп с лапшой, кусочки шашлыка с луком и жареной картошкой, а также немного лаваша. Из напитков мне выдали стакан холодной колы. Все было настолько вкусно, что я был готов подраться еще раз ради такой еды. К сожалению, я не мог долго наслаждаться своим обедом, так как последние несколько минут я начал слышать отдаленные взрывы. Направившись в сторону исходящих звуков, я с каждым преодоленным метром лишь убеждался в правильности выбранного маршрута. По мере приближения к источнику шума, я стал различать не только взрывы, которые стали громче, но и добавились крики людей. К сожалению, конкретных слов разобрать не получалось. Забравшись на очередной холм, я смог увидеть две группы существ, которые вели между собой ожесточенный бой. С одной стороны, ближе ко мне, располагался какой-то гуманоид, примерно на 3 метра высотой. Это существо было крайне худым, почти полностью облачено в тонкий комбинезон металлического цвета, открывающий лишь серые трехпалые кисти. На лице был шлем, но голова имела более овальную и вытянутую кзади форму, чем у людей. Он прятался за камнем, периодически отстреливаясь, чем-то вроде лазеров, из ручного браслета. Недалеко от него лежало еще одно похожее по строению тело. С другой стороны, была группа средневековых воинов, которые, на первый взгляд, не отличались от земных людей. Рыцарь, облаченный в полный латный доспех, принимал на свой щит выстрелы и медленно двигался в сторону гуманоида. Я думал, что еще при первом попадании щит превратится в кучу расплавленного железа, судя по камням на их стороне. Однако, когда выстрел попал в цель, он лишь разбился об небольшой барьер, который покрывал щит и появился в момент столкновения. За рыцарем стоял, видимо, маг, который посылал огненные шары в ответ на агрессию гуманоида. Он был в плаще с капюшоном, полностью его скрывающим. Третьим противником был лучник, который был одет в разный набор одежды и находился чуть дальше от своих напарников, скрываясь за камнями. У них тоже были потери в виде еще одного рыцаря, одного мага и какого-то парнишки в обносках. Если так подумать, то эта игра сильно уравнивает шансы людей из разных эпох. Думаю, без новых возможностей эти рыцари явно имели бы куда меньше шансов на выживание против прокачанного оружия гуманоида. Оценив каждого своим взглядом, я понял, что рыцари не являются землянами. Их имена состояли из непонятных для меня символов. Благо хотя бы характеристики были описаны на понятном мне языке. В целом, они не сильно меня превосходили. Лишь по отдельным пунктам у них был перевес. Что мне было непонятно, так это строка, клан. Причем, как у рыцарей, так и у гуманоида. У меня такой точно не было. Когда до укрытия гуманоида оставалось не больше 10 метров, он выстрелил еще один раз, после чего снял что-то с пояса и ударил себя по груди. Его руки тоже покрылись комбизом, и он исчез. Лишь через несколько секунд я заметил его за очередным камнем, в небольшом отдалении от предыдущего укрытия. Видимо, его костюм позволяет исчезать на некоторое время или перемещаться на небольшую дистанцию, как в случае с моим скачком. Но самое главное, что его противники не видели этих манипуляций. Как только рыцарь зашел за камень, волна вырвавшейся энергии откинула его прямо на мага. Похоже, что это был какой-то аналог энергетической бомбы. Звука взрыва от нее не было, но вся трава на земле выгорела, а часть камня вообще оплавилась. Причем, броня рыцаря тоже раскалилась так, что даже отсюда это было видно. Судя по его обездвиженности, он мгновенно умер. А вот маг сильно орал, пытаясь скинуть с себя тяжелый кусок раскаленного железа. А я до сих пор не понимаю, что он при этом выкрикивал. Поскольку лучник прятался за камнями, я не знал, чем он занят. Гуманоид, в свою очередь, не хотел раскрывать новую позицию, но первым нервы сдали именно у него, так как у мага стало получаться потихоньку выползать из-под тела рыцаря. Желая его добить, он выглянул из-за камня, как в него сразу же прилетела магическая стрела. Она явно была необычной и как-то связана с ветром, так как стрела подняла пыль и разметала мелкий мусор по пути своего полета. Трехпалого откинуло этим выстрелом метров на 50. Еще до попадания стрелы в цель лучник помчался на помощь магу. Когда он оказался рядом, я побежал вниз со склона, выпуская при этом слабый заряд молнии. Лучник сразу упал, а я, поглотив несколько кристаллов, атаковал поднимающегося гуманоида вторым зарядом. Наконец, не вырубившись после двух зарядов, а почувствовав лишь головную боль, я смог добежать до мага, но понял, что добивать его необходимости не было, как, собственно, и остальных очки вклада. 109. Нужно не забывать проверять системные уведомления, тогда можно было бы и не бежать вовсе. После боя адреналин немного спал, и я понял, что впервые убил не зомби. И если с гуманоидами еще было немного проще, то осознание убийства вообще ничем не отличимых от людей существ меня сильно подкосило. После этого вдруг стало так плохо, что я едва успел снять шлем, прежде чем меня вырвало. Попив воды, я немного пришел в себя. Мне пришлось некоторое время себя убеждать, что мир уже окончательно изменился. А судя по моим противникам, им не впервой убивать живых существ, и жалеть меня, в случае прямого столкновения, никто не станет. Осмотревшись по сторонам, я убедился, что больше противников нет. Это меня спасло, иначе в таком состоянии я мог пропустить критическую атаку. Как бы я этого не хотел, но было необходимо начать мародерство. С рыцаря было взять нечего, так как все его снаряжение к этому времени расплавилось и превратилось в однородную массу с телом. Снаряжение лучника уже обрадовало сильнее. Редкий лук, позволяющий один раз в день заряжать стрелу магией воздуха за счет маны хозяина, еще и прибавляло по один к интеллекту и ловкости. Два кольца ловкости на плюс 2, перчатки сокольника плюс 1 к ловкости и защите. Кроме того, кожаные сапоги на плюс 1 к ловкости и защите, позволяющие приземляться на ноги с высоты до 10 м без травм. Оборудование подстреленного гуманоида почти полностью сгорело вместе с телом, но со второго трупа удалось снять целый костюм. Немного повозившись, я смог повернуть диск на груди, после чего костюм собрался в него. Еще нашлось кольцо, увеличивающее объем маны на плюс 15%. Оно явно выделялось на фоне остальных колец из моего снаряжения, имея более технологичный вид. Благо размер тоже подгонялся, иначе можно было бы отдать какому-нибудь ребенку, как браслет. Но самое главное, у него была функция хранения кристаллов и способность собирать кристаллы из тел мертвых существ, не вскрывая их. Диск костюма был словно на магнитной присоске, которая крепится на груди, но при этом не вызывает какого-то дискомфорта. Единственное, он выдал ошибку, так как надевается на голое тело, поэтому я оставил это на более подходящий момент. Их шлемы, к сожалению, использовать не получится, так как оба были уничтожены. Нано-костюм расы Тар, редкий, плюс 1 к защите. С мага удалось снять только кольцо. Остальное его снаряжение было поврежденным. Кольцо мага, эпический, плюс 3 к интеллекту, плюс 50% скорости восстановления маны. Ну и убитые до моего прихода люди. Второй рыцарь был без щита, но с огромным двуручным обычным мечом. Латные штаны на плюс 1 к силе, но зато плюс 2 к защите и кольцо на плюс 3 к силе. Силы у него было явно много, так как меч весил как огромная штанга, и это с учетом моих характеристик, да и штанишки не из самых легких. Остальное снаряжение не было системным или было обычного качества. Второй парнишка вообще не был одет во что-то стоящее, кроме пространственного колчана почти с 1000 стрел и мешочка для еды с небольшим запасом. Видимо, пространственные артефакты могут быть и узкоспециализированными. Если мешочек был более-менее удобным в использовании, то колчан вызывал проблемы. Их нужно было приложить к какому-то участку тела, и предметы на нем закрепляются. Когда ты до них дотрагиваешься, появляется меню с предметами, как в игре. Но главная проблема – узкая специализация на стрелах. Мое кольцо в этом плане куда удобнее. Похоже, что парень был чем-то вроде носильщика. Вот интересно, он видел такой же инвентарь или система подстраивает воспринимаемую информацию под пользователей в привычной для них форме? Ну и с последнего мага удалось получить кольцо на плюс 2 к интеллекту и его накидку, которая добавляла еще 10% к регенерации маны. Кольца я заменил сразу. У меня осталось единственное несистемное кольцо на безымянном пальце, которое будет напоминанием о семье. В итоге получилось 9 колец, по-разному усиливающих меня. Все разрушенные предметы системы я тоже собрал. Вдруг в будущем наши ремесленники смогут их на что-то разобрать. Некоторое время я потратил на изучение тел. Гуманоиды имели полностью серые тела. При этом они были очень худыми, как будто длительно голодали. Носа как такового не было, а в области скул имелось несколько тонких отверстий. Большие черные глаза без белков, а на голове какие-то тонкие отростки в большом количестве, словно продолжение кожи. Люди же имели похожие на землян черты, кроме ярко-фиолетовых зрачков и такого же цвета кожи. Между собой они отличались только интенсивностью окраски. Самое интересное, что у обеих групп были какие-то татуировки на различных участках кожи, и у каждой группы они имели одинаковый рисунок. Не думаю, что это совпадение. Изучение тел я закончил попыткой сбора кристаллов с помощью кольца. К моему удивлению, все получилось. Приложив руку к одному из тел, кольцо мигнуло, а в его статус изменился баланс. 10 йет. В итоге я получил по 10 йет с каждого человека и по 15 с гуманоидов. Все свои кристаллы я решил переместить в это кольцо на хранение и получил цифру в 214 йет. Кольцо очень удобно все подсчитывает. Без кольца, я думаю, что с легкостью смог бы вскрыть эти тела для добычи кристаллов. Особенно это касается трупов людей. До патологоанатомов мне еще далеко. Найдя наиболее крупное скопление камней, я забрался в них, предварительно проверив все на наличие живности. После этого я полностью разделся и закрепил на груди диск. Благо нижнее белье за помеху он не считал. Секундное ощущение, что по мне что-то ползет, и вот я уже в новой броне. Возможно, этот вариант был похуже, чем виденный мною ранее, так как броня покрывала все тело, плечи и верхнюю часть бедер. В целом, это выглядело как костюм велогонщиков, но сотканный из железных нитей. Он вообще никак не ощущался и не мешал движению. Поверх костюма я надел латные штаны, заменил ботинки с перчатками и дополнительно прикрыл все это плащом мага. Думается мне, что выглядел я в этом максимально странно, особенно если учитывать наличие полицейского шлема под капюшоном. Но я готов терпеть нелепость ради максимальной защиты и повышенных характеристик ник-ним. Анабиас-класс. Отсутствует уровень. 7. До следующего уровня 37-70 очков опыта. Основные характеристики: сила 14-6, ловкость 7-6, интеллект 10-3, восстановление 10, защита 1-5, свободные очки характеристик 0, свободные очки умений 0. Имеющиеся у меня снаряжение вместе с обновками значительно прибавили характеристик, так что, даже не учитывая очки вклада, я многое с этого получил. Еще интересно, что тела остались лежать на поле боя. Может, система создает для нас клонов? И еще, парни, которые вернулись в свой мир, они теперь остались без снаряжения. Видимо, рыцарь точно их не получит, так как его доспех однозначно был разрушен. Поскольку этот бой меня не сильно вымотал, я решил не делать остановку и направился дальше. Камней на пути стало встречаться еще больше, пока земля и вовсе не стала каменистой. Кроме того, дорога постепенно начала подниматься, что прибавило нагрузки на мои ноги. Когда я перелез через очередную кучу камней, понял, что оказался у склона. Хоть он и был не сильно крутым, там было большое количество острых камней, а внизу протекала небольшая река. Спуск вниз и подъем на другой берег явно займет не один час. Поэтому я думал о том, чтобы вернуться и поискать более приятный маршрут. Но в мои планы вмешался звук осыпающихся камней прямо за спиной. Повернувшись, я увидел, что куча камней, через которую я недавно перелез, стала подниматься. Камни начали собираться, формируя гуманоидное существо с парой рук и ног. Вместо головы у этого существа был огромный булыжник с двумя огнями золотисто-коричневого цвета, которые, видимо, выполняли роль глаз. И оба этих огоньков явно смотрели в мою сторону. Как только камни собрались, стало понято, что ростом оно превышает меня более чем в два раза. Я даже не успел подумать о разумности этого создания, как две массивные руки поднялись в воздух и стали опускаться на меня. Я лишь успел отпрыгнуть назад и сделать еще пару шагов, как оказался на самом краю пропасти. Удара мне удалось избежать, но я не ожидал, что его сила будет настолько высокой, что ударной волной меня откинет прямо в пропасть. Падая вниз, я лишь успел мельком оценить это существо: каменный элементаль, босс, уровень 33, сила, ловкость, интеллект, восстановление, защита 10, навыки устойчивость к 4 элементам, снижает на 50% урон, наносимый техниками огня, воды, ветра и земли. Судя по всему, он как-то почувствовал мою оценку. Спокойно стоявший после моего отлета монстр начал неистово крушить все вокруг. Дальше я уже не видел, так как край пропасти скрыл его от моего взгляда. Как вообще пробивать такую защиту? Кроме того, мне повезло, в отличие от черепахи, взгляд смог распознать один навык этого элементаля, остальные были просто скрыты. Какую же, интересно, награду получит тот, кто сможет его завалить? Из-за шока я даже забыл, что лечу вниз. Глава 24. Размышлял я над характеристиками элементаля недолго, так как мой полет и не думал останавливаться. Когда до воды оставалось небольшое расстояние, я посмотрел над собой и использовал скачок. В итоге я мягко приземлился на воду, не имея представления о том, что со мной будет при попытке переместиться сразу под воду. Я не стал рисковать. Оказалось, что река не такая уж и маленькая, какой я ее видел сверху. Ко всему прочему, она еще очень холодная и быстрая. Меня сразу понесло по течению, и появилась необходимость активно работать руками, чтобы мои латные штаны не утянули за собой под воду. Еще и держаться нужно было посередине реки, так как по краям были острые каменные выступы. Не знаю, сколько я провел времени в таком состоянии, но скачок уже успел восстановиться. Река же, в свою очередь, постепенно стала уходить вниз и заканчивалась в скале, уходя прямо под нее. Впереди я успел заметить небольшую расщелину чуть справа от пути следования потока. Рисковать продолжать путь вместе с рекой я не хотел. Поэтому, когда я поравнялся с расщелиной, использовал скачок и оказался в узком пространстве, но с твердой землей под ногами. Стоять там, а тем более передвигаться, было крайне неудобно, так как плечи постоянно задевали неровные уступы стены. Пришлось развернуться боком и двигаться в таком формате около 1 километра. По мере продвижения расщелина стала превращаться в пещеру, а стены стали расширяться. Через еще примерно 10 минут пути я стал спокойно перемещаться в широкой и высокой пещере. Крупные монстры, похожие на помесь летучих мышей и белок-летяг, периодически пытались меня атаковать. Так как они были крупнее птиц, не такими маневренными и в ограниченном пространстве, убивать их было куда легче. Ну и ключевым фактором стало мое зрение, позволяющие ориентироваться в темном помещении пещеры очки вклада 136. За час я уже встретил 37 мелких зверушек, набивая на них очки вклада. А вот опыта за них давали по 0.3, так что сильно повысить уровень не получилось. Самый главный плюс – наличие кристаллов на 1-2 ед. Иногда в пещере встречались дополнительные ходы разного размера. Я пока продолжил свой путь по, как мне казалось, основному туннелю, а на местах разделения оставлял метки выбранного пути. В конечном счете, этот путь вывел меня к свету. Перед моими глазами открылся вид на огромный кратер с разрушенным и, судя по всему, заброшенным городом. Солнце все еще было высоко в небе, позволяя в полной мере оценить последствия разрушенной цивилизации. По некоторым характеристикам можно было предположить, что в свое время это были высотные здания, ничем не уступающие нашим многоэтажкам. Из размеров мегаполиса можно было бы подумать, что это был подземный город, но остатки зданий, которые все еще висели на краях этого кратера, исключали такую возможность. Создавалось впечатление, что в какой-то момент весь город просто ушел под землю. Ранее эти здания имели разноцветную окраску, но с течением времени выцвели, приближаясь к одинаковому серому цвету. Кроме того, это уже было скопление строительного мусора вперемешку с камнями, образующими завалы. Лишь малая часть зданий сохраняла намек на свой первозданный облик. Из всей этой картины хаоса сильно выбивалось одно строение. Это был лишь кусок черной стены, на цвет которого не повлияло время, выглядывающее из-под завалов. Окружающие здания были сильно потрепаны временем, тогда как эта стена, удерживая на себе вес других обломков, даже не пошатнулась. Думаю, что исследование этого города стоит начать именно с того здания, особенно учитывая, что оно располагалось на окраине.